Книга вторая. Божественный август. Род Октавиев некогда был в Велитрах одним из виднейших. Об этом говорит многое. Там есть переулок в самой населенной части города, который издавна называется Октавиевым. И там показывают алтарь, посвященный одному из Октавиев. Будучи военачальником в одной пограничной войне, он приносил однажды жертвы Марсу, как вдруг пришла весть о набеге врагов. Выхватив из огня внутренности жертвы, он рассек их полусырыми, пошел на бой и вернулся с победой. Существовало даже общественное постановление, чтобы и впредь жертвенные внутренности приносились Марсу таким же образом, а остатки жертвы отдавались Октавиям. Этот род был введен в Сенат Тарквинием Древним в числе младших родов, затем причислен Сервием Тулием к патрициям, с течением времени опять перешел в плебс и лишь много спустя божественный Юлий вновь вернул ему патрицианское достоинство. Первым из этого рода был избран народом на государственную должность Гай Руф. Он был квестором и оставил сыновей Гнея и Гая, от которых пошли две ветви рода Октавиев, имевшие различную судьбу. А именно, Гней и затем его потомки все достигали самых почетных должностей, между тем, как Гай с его потомством, волей судьбы или по собственному желанию, состояли во всадническом сословии вплоть до отца Августа. Прадед Августа во Вторую Пуническую войну служил в Сицилии войсковым трибуном под начальством Эмилия Папа. Дед его довольствовался муниципальными должностями и дожил до старости спокойно и в достатке. Но так сообщают другие. Сам же Август пишет только о том, что происходит из всаднического рода, древнего и богатого, в котором впервые стал сенатором его отец. А Марк Антоний попрекает его тем, будто прадед его был вольноотпущенник, канатчик из Фурийского округа, а дед — ростовщик. Вот все, что я мог узнать о предках Августа по отцу. Отец его, Гай Октавий, с молодых лет был богат и пользовался уважением. Можно только удивляться, что и его некоторые объявляют ростовщиком и даже раздатчиком взяток при сделках на выборах. Выросший в достатке, он и достигал почетных должностей без труда и отправлял их отлично. После притуры он получил по жребию Македонию. По дороге туда, выполняя особое поручение Сената, он уничтожил остатки захвативших Фурийский округ белых рабов из отряда Спартака и Кателины. Управляя провинцией, он обнаружил столько же справедливости, сколько и храбрости. Бесов и фракийцев он разбил в большом сражении, а с союзными племенами обходился так достойно, что Марк Цицерон в сохранившихся письмах к своему брату Квинту, который в то время бесславно правил провинцией Азии, побуждал и увещевал его в заботах о союзниках брать пример с его соседа Октавия.